Глава 34. Харри был заперт. Он только что проснулся и понял это. На стене прямо над ним висел плакат, изображающий человеческое тело без кожи. Рядом аккуратно вырезанная из дерева фигурка, представляющая распятого на кресте человека, который вот-вот истечет кровью. Дальше медицинские шкафчики. Харри повернулся на скамейке, попытался продолжить с того момента, как вчера отключился. Попытался представить картинку. На ней было множество точек, но ему пока не удавалось соединить их одной линией. Да и сами точки были только предположениями. Предположение номер один — Трульс Бернсон — сжигатель. Он работает в Оргкриме и поэтому великолепно подходит для целей Дубая. Предположение номер два — Беата получила совпадение с ДНК Бернсона в регистре. Именно поэтому она не хотела ничего говорить, не убедившись на все 100%. Анализ крови из-под ногтей Густо указывает на одного из полицейских. Если это так, то Густо поцарапал Трульса Бернсона в день своей смерти. А вот дальше начиналось трудное. Если Бернсон действительно работает на Дубае и получил задание покончить с Харри, то почему появились эти братья Блюз и попытались снести головы им обоим? Если они люди Дубая, то как получилось, что они и сжигатель пришли следом друг за другом? Разве они не на одной стороне? Или просто операция оказалась плохо скоординированной? Или она не была скоординирована, потому что Трульс Бернсон действовал по собственной инициативе, чтобы помешать Харри передать полиции доказательства из могилы Густо и таким образом раскрыть его? Раздался звон ключей, и дверь открылась. — Доброе утро, — прощебетала Мартина. — Как ты себя чувствуешь? — Лучше, — соврал Харри, посмотрев на часы. — 6 утра. Он сбросил шерстяное одеяло и спустил ноги на пол. «Наш медицинский кабинет не предназначен для ночлега», — сказала Мартина. «Полежи еще, и я наложу новую повязку на твое горло». «Спасибо, что приняла меня вчера ночью», — произнес Харри. «Но, как я говорил, в настоящее время прятать меня небезопасно, поэтому, думаю, мне лучше уйти». «Ляг немедленно», — Харри посмотрел на нее, вздохнул и покорился. Закрыл глаза и стал слушать, как Мартина открывает и закрывает какие-то ящики, как звенят ножницы, прикасаясь к стеклу, как разговаривают первые клиенты, пришедшие позавтракать в кафе «Маяк», расположенное этажом ниже. Пока Мартина разматывала повязку, которую наложила ему вчера, Харри свободной рукой набрал номер телефона Беаты и попал на весьма лаконичное сообщение с просьбой к звонящему быть кратким. Гудок. «Я знаю, что кровь принадлежит бывшему следователю по особо тяжким из Крипуса», — сказал Харри. «Сегодня в течение дня ты получишь подтверждение этому из Института судебной медицины, но пока никому не сообщай. Одного этого недостаточно для того, чтобы судья выдал ордер на арест. А если мы будем продолжать трясти его, то существует риск, что он сожжет все это дело и исчезнет. Поэтому мы задержим его за что-нибудь другое и таким образом выиграем время для работы. Взлом и убийство в байкерском клубе «Волнабру». Если я не слишком ошибаюсь, то это тот самый человек, с которым Олег пытался ограбить этот клуб. А Олег даст показания. Поэтому я хочу, чтобы ты послала фотографию Трульса Бернсона, работающего сейчас следователем в Оргкриме, в адвокатскую контору Ханса Кристиана Симонсона и попросила его предъявить снимок Олегу для опознания. Харри положил трубку, вздохнул и почувствовал, как она пришла, такая резкая и сильная, что он начал задыхаться. Он отвернулся, поняв, что содержимое желудка раздумывает над тем, не совершить ли ему путешествие наверх. — Больно? — спросила Мартина, проводя пахнущим спиртом тампоном по его шее и горлу. Харри помотал головой и кивнул в сторону открытой бутылки со спиртом. — Понятно, — сказала Мартина, завинчивая пробку. Харри глупо улыбнулся и почувствовал, как покрывается потом. «Неужели уже никогда не будет лучше?» — тихо спросила Мартина. «Что?» — сиплым голосом сказал Харри. Она не ответила. Взгляд Харри заметался между скамейками в поисках случайного предмета, способного отвлечь его мысли на что угодно, лишь бы отвлечь, и остановился на золотом кольце, которое Мартина сняла с пальца и положила на скамейку перед тем, как начать заниматься его раной. Они с Ричардом были женаты уже несколько лет. На кольце появились царапины и выбоины. Оно не было новым и гладким, как кольцо Туркельсена из Теленора. Харри ощутил резкий холод и зуд на коже головы, но это, конечно, мог быть просто пот. «Настоящее золото?» — спросил он. Мартина принялась накладывать новую повязку. «Это обручальное кольцо, Харри». «И что?» «Разумеется, оно из золота. Каким бы бедным или жадным ты ни был, ты не купишь обручальное кольцо, сделанное не из золота. Хари кивнул. Голова чесалась все сильнее, он почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. «Я купил», — признался он. Мартина засмеялась. «Значит, ты единственный такой на свете, Хари». Хари не в силах был оторвать глаза от кольца. Она произнесла это вслух. «Черт, ну, конечно же, я единственный», — произнес он медленно. «Волосы на затылке никогда не ошибаются». «Эй, подожди, я еще не закончила». «Все нормально», — ответил Хари, успевший вскочить на ноги. «Тебе как минимум надо получить здесь новую чистую одежду. От тебя воняет помоями, потом и кровью». «Монголы перед большими сражениями обычно обмазывались экскрементами животных», — сказал Хари, застегивая рубашку. «Если ты хочешь дать мне то, в чем я действительно нуждаюсь, то чашка кофе была бы...» Мартина огорченно посмотрела на него и, покачивая головой, направилась вниз по лестнице. Хари торопливо достал мобильник. «Да?» Голос Клауса Туркельсона был похож на голос зомби. Детский крик на заднем плане объяснял, почему. «Это Хари Хо. Если ты сделаешь для меня одну вещь, я больше никогда не буду тебя мучить, Туркельсон. Ты должен проверить несколько базовых станций. Мне нужно знать все места, в которых побывал мобильный телефон Трульса Бернсона из Манглеруда вечером 12 июля. Мы не сможем определить до квадратного метра или проследить передвижение минуту за минутой, мне об этом известно. Просто сделай, что сможешь». Пауза. «Это все?» «Нет, еще одно имя». Хари закрыл глаза и напряг память, представил себе буквы на дверной табличке в онкологическом центре, пробормотал их, а потом произнес имя вслух в телефонную трубку. «Записал». «А под «больше никогда» ты имеешь в виду «больше никогда»?» «Ну что ж», — сказал Туркельсон. «Еще одно». «Да?» «Вчера полиция интересовалась твоим номером телефона. На тебя не зарегистрирован ни один номер». «У меня не зарегистрированный китайский номер. А что?» «Мне показалось, они хотят выследить тебя. Что вообще происходит?» «Ты уверен, что хочешь это знать, Туркельсон?» «Нет», — ответил тот после очередной паузы. «Позвоню, когда у меня будут данные». Хари положил трубку и задумался. «Его ищут. И хотя не сумеют найти зарегистрированный на него номер, зато могут сложить 2 и 2, когда проверят звонки на телефон Ракели и обнаружат некий китайский номер. Телефон можно запеленговать, поэтому от него необходимо избавиться». Когда Мартина вернулась с чашкой дымящегося кофе, Хари сделал 2 глотка и спросил без обиняков, не одолжит ли она ему на пару дней свой телефон. Она посмотрела на него своим прямым, чистым взглядом и ответила «да», если он все обдумал. Хари кивнул, взял маленький красный аппарат, поцеловал ее в щеку и, прихватив чашку кофе, спустился в кафе. 5 столов были уже заняты, и в двери заходили новые утренние пташки. Хари уселся за свободный стол и переписал самые важные номера из своего китайского левого айфона, послал по ним сообщение о том, что у него временно будет другой номер. Наркоманы также непостижимы, как и другие люди, но в одном отношении они очень предсказуемы, поэтому, когда Хари положил свой китайский телефон на один из свободных столов и отправился в туалет, он был уверен в том, что произойдет. Когда Хари вернулся, телефон уже испарился. Он отправился в путешествие, которое полиции будет позволено отследить по базовым станциям, разбросанным по городу. Хари же вышел из кафе и направился по улице Тёенгата к Грёнланду. Вверх по склону навстречу ему ехала полицейская машина. Он, не думая, пригнул голову, достал красный телефон Мартины и сделал вид, что разговаривает, используя телефон, чтобы прикрыть рукой большую часть лица. Машина проехала мимо. На протяжении следующих часов ему придется скрываться. Но он кое-что знал, и это было важнее. Он знал, с чего начать. Трульс Бернсон лежал под 2 слоями хвои и мерз, как собака. Всю ночь он проигрывал один и тот же фильм снова и снова. Человек с мордой росомахи осторожно отступает назад, продолжая твердить это осторожно, как будто прося о перемирии, при том, что они целятся друг в друга из пистолетов. Человек с мордой росомахи, шофер лимузина перед кладбищем Гамле-Бьюина, приспешник Дубая. Когда он нагнулся, чтобы уволочь за собой здоровенного коллегу, которого Трульс застрелил, ему пришлось опустить пистолет, и Трульс понял, что этот человек готов рискнуть жизнью, чтобы забрать с собой друга. Должно быть, когда-то Росомаха был солдатом, либо полицейским, или, во всяком случае, выполнял еще какую-нибудь долбанную почетную работу. В тот же миг раздался стон здоровяка. Он оказался жив. Трульс ощутил одновременно облегчение и разочарование, но он позволил Росомахе сделать свое дело, позволил ему поднять здоровяка на ноги, и когда они побрели по коридору к запасному выходу, услышал, как в одном ботинке здоровяка хлюпает кровь. Как только они скрылись из виду, он натянул шапку-балаклаву и сбежал вниз, пронесся через холл, запрыгнул в сап и поехал прямо сюда, не решившись отправиться домой, потому что это место было безопасным и тайным. Здесь его никто не увидит. Об этом месте знает только он. Сюда он приезжал, когда хотел увидеть ее. Место это располагалось в Манглеруде, в той его части, где люди ходили на прогулки. Но те, кто здесь ходил, держались тропинок и никогда не забирались сюда, на его скалу, окруженную к тому же густыми зарослями. Дом Микаэля и Улы Бельман находился на склоне холма, прямо напротив скалы. Трульс прекрасно видел окошко гостиной, в которой она просидела столько вечеров, просто сидела на диване. У нее было красивое лицо, гибкое тело, почти не изменившееся с годами. Она оставалась все той же Уллой, самой красивой девочкой в Манглеруде. Иногда Микаэль тоже сидел в гостиной. Трульс видел, как они целуются и ласкают друг друга, но они всегда удалялись в спальню, чтобы совершить остальное. Он не знал, хочет ли он увидеть это остальное, потому что больше всего ему нравилось смотреть, как она сидит в одиночестве, на диване, с книгой, поджав под себя ноги. Время от времени она бросала взгляд в окно, как будто чувствовала, что за ней наблюдают. И тогда, случалось, он чувствовал возбуждение при мысли о том, что она, возможно, знает, что он где-то там. Но сейчас окно гостиной было темным. Они переехали. Она переехала. А безопасных обзорных площадок поблизости от их нового дома не было. Трульс проверял, и, судя по тому, как обстояли дела на данный момент, он вряд ли смог бы воспользоваться таким местом. Смог бы воспользоваться вообще чем-нибудь. Он был меченым. Они хитростью заставили его пойти к Холле в Леон в районе полуночи, а потом напали. Они попытались избавиться от него, попытались сжечь сжигателя. Но почему? Потому что он слишком много знал. Но Трульс ведь был сжигателем, а сжигатели всегда знают слишком много. Таково положение вещей. Он никак не мог понять, черт, какова бы ни была причина, ему надо просто позаботиться о том, чтобы остаться в живых. Трульс так замерз и устал, что у него ломило кости. Но он не решался поехать домой, пока не рассветет, и он не сможет проверить, чист ли путь. Если только он войдет в двери собственной квартиры, его снаряжения хватит на то, чтобы выдержать осаду. Ему, конечно, следовало застрелить их обоих, когда была такая возможность. Но если они снова придут, они, черт возьми, увидят, что Трульса Бернсона не так-то легко прикончить. Трульс поднялся, дрожа от холода, стряхнул с одежды хвою и похлопал себя по плечам, чтобы согреться. Снова посмотрел на дом. Начинало светать. Он подумал о других уллах, как та маленькая брюнетка из маяка, Мартина. Он вообще-то думал, что сумеет заполучить ее. Она работала среди опасных людей, а он был тем, кто способен ее защитить, но она не обращала на него внимания. А у Трульса обычно не хватало храбрости подойти к ней и выслушать отказ. Ему больше нравилось ждать и надеяться, тянуть резину, изводить себя, замечать признаки поощрения там, где менее отчаявшиеся мужчины видели лишь обычное дружелюбие. В один прекрасный день он услышал, как Мартина с кем-то разговаривает, и понял, что она беременна. Хренова шлюха! Все они шлюхи! Как та девка, которую Густу Хансен использовал в качестве разведчика. Шлюха! Шлюха! Он ненавидел этих женщин. И мужчин, которые знали, как заставить этих женщин полюбить себя. Он прыгал и обнимал себя руками, но знал, что ему уже никогда не согреться. Харри поехал обратно в квадратуру. Уселся в кафе «Посткафе». Оно открывалось раньше всех, на 4 часа раньше Шрёдера, и ему пришлось выстоять целую очередь из жаждущих пива клиентов, прежде чем он купил себе подобие завтрака. Первым делом он позвонил Ракеле. Попросил ее проверить содержимое почтового ящика Олега. «Да», — ответила она. «Здесь письмо тебе от Бельмана. Похоже на список адресов». «Хорошо», — сказал Харри. «Перешли его Беате Лен». Он продиктовал ей электронный адрес. Потом отправил текстовое сообщение Биате о том, что списки у нее в ящике, и доел завтрак. Он переместился в заведение Стуртурвец есть Ивери и как раз успел выпить еще одну чашку отлично приготовленного кофе, прежде чем позвонила Биата. Я сравнила списки, которые сама копировала у патрулей, со списком, который мне переслал ты. Что это за список? Это список, который Бельман получил и переслал мне. Я просто хочу знать, предоставили ли ему правильную информацию или же ее подправили. Вот как. Все адреса, собранные мной, есть в полученном тобой списке Бельмана. Ответил Харри. Ты ведь не получила список у одной патрульной машины? А о чем вообще идет речь, Харри? Речь идет о том, что я хочу заставить сжигателя помочь нам. Помочь нам в чем? Найти дом, в котором живет Дубай. Пауза. Я подумаю, как можно добыть последний список, — сказала Биата. Спасибо, созвонимся. Подожди. Да. А тебе не интересно узнать о результатах анализа ДНК? Из-под ногти густо.